Френ. Ну и что из этого следует, Френ? Неужели ты не понимаешь, Берт? Неужели ты не понимаешь? Он поднялся и зашагал по комнате. У тебя нет никаких доказательств, Френ, сказал он и добавил. Конечно, если бы я знал, когда именно он был в Бостоне и название гостиницы, в которой он останавливался. Статлер, а числа я могу узнать. «Зачем ты мне все это говоришь, Френ? Зачем?» Хотя, конечно, он знал, зачем. И знал, почему она была так неистова сегодня в любви, и почему вдруг так захотела выйти за него замуж. Ему было больно и обидно. Он чувствовал себя страшно уязвленным. Но потом неожиданно ясно осознал, какие невероятные возможности ему открылись. Он был до такой степени потрясен этой мыслью, что сначала не мог ничего сказать, только сидел и качал головой. «Френ, тебе нужен мой совет, что тебе делать?» «Хорошо, я скажу». Он повертел в руке бокал. Стекло было холодное, а его ладони горели. Берт услышал свой голос. И ему показалось, что это говорит кто-то другой. С трудом верилось, что он, Берт Мосли, мог задумать такое. «Я скажу тебе, Френ, иди к Ларсону Уиту, прямо к шерифу, и расскажи ему все, все о твоем разговоре с Келси, о том, как он пообещал заняться этим делом, и о своей уверенности в его стремлении замять скандал во что бы то ни стало». «К шерифу, Берт? А надо ли?» «Только не говори о своих подозрениях насчет миссис Макфей. Поняла? Ничего. Но почему?» «Есть на то причины, Френ. Зачем ее сюда вмешивать? Мне, например, она кажется очень порядочной женщиной. Не стоит ее трогать». «Ну, не знаю, Берт. Даже не знаю». «Френ, Френ». Он сел рядом и обнял ее за плечи. И это было первым внешним проявлением его чувств к ней за все время их знакомства. Он погладил ее розовый свитер и сказал, «Поверь мне, все будет хорошо, по справедливости, и тебе не надо никого покрывать». «Но ведь в свое время он помог нам, Берт, дважды. Это совсем другое дело. Мы были невинными жертвами, и он защищал нас от скандала. А здесь убийство, Френ, убийство. И в конце концов, мы тоже стараемся не допустить скандала. Даже не упоминаем о миссис Макфей. Итак, мы квиты. Начнем с самого начала, с убийства». И все-таки Френ сомневалась. Берт уговаривал ее, утешал. Он говорил о скорой женитьбе и переезде в Бостон. Через год, а может и раньше, через полгода, он только что вспомнил об одном своем старом приятеле, который может уже сейчас устроить его в солидную фирму. Все будет чудесно, и они уедут из Ист-Нортона с чистой совестью. «Но его арестуют», — сказала Френ. «Ну и что? Непредумышленное убийство с отсрочкой исполнения приговора. Получит свое. Не больше, чем заслужил». «Именно так», — сказала Френ, — «что заслужил». Хотя она имела в виду совсем другое, и Берт знал, что. И это устраивало его как нельзя лучше. Он взял плащ Френ и накинул его ей на плечи. Она повернулась к нему и поцеловала его с облегчением и нежностью, даже с благодарностью. И этот поцелуй совсем не походил на все прежние. Потом она спустилась по ступенькам и вышла на улицу, где, не переставая, шел дождь. Берт смотрел на нее через окно. Она шла медленно, с опущенной головой, и выглядела какой-то несчастной в своем желтом плаще, пока, наконец, миновав освещенное уличным фонарем пространство, не растворилась в темноте. Берт вылил в стакан остатки виски. «Пожалуй, многовато, но, видит Бог, теперь есть за что выпить. Утром он позвонит в Статлер.